do shit until they murder me. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Кондрашова Галина Сергеевна, я кредитный инспектор компании «Прима-коллект». Информирую вас о записи нашего разговора. А скажите, пожалуйста, Яковлевна, это вы? Да. Для верификации личности и дату рождения все уточните. Я обязана проходить верификацию? Ваше дату рождения нужно только для подтверждения вашей личности. Ну, я подтвердила свою личность. Нет, вы не подтвердили. Как это не подтвердила? Федеральный закон о финансовой информации мы не можем разглашать третьему лицу. Свои даты рождения подтверждайте свою личность. А где в 230-м федеральном законе что-то про верификацию написано? Подскажите, пожалуйста, где почитать мне? А каким образом мы можем знать точно то, что вы действительно Светлана Яковлевна, а не третье лицо? Но даже если я вам назову дату рождения, вы не можете знать, что я Светлана Яковлевна, а не третье лицо. Светлана Яковлевна, вы просто прекрасно знаете, по какому вопросу вас беспокоит, и поэтому вы не проходите верификацию. Ведь я права. Вы думаете, я боюсь вас, что ли? Нет. Ну, видно, просто-напросто, о, не доросли вы себе льстите. Просто-напросто вы позаботились бы о том, чтобы кредитор уведомление прислал по 230-му федеральному закону, как написано. И мы бы с вами уже давно поговорили. Сейчас, на данный момент... Мы прекрасно понимаем о том, что вы боитесь, и поэтому не проходите верификацию. Не о том, что, а ну, то, что, что вы... правильно говорить. Во-первых, во-вторых, вы меня на слабо не берите. Я таких, как вы, ем на завтрак. Поэтому мне совершенно наплевать, что вы там лопочете себе. Это не сработает. Ну, видно, Светлана Яковлевна, раз вы боитесь проходить верификацию, Господи, вы такая провокаторша нелепая. Поэтому, Светлана Яковлевна, будете приходить в верификацию лично сотрудникам выездного взыскания. Ну все, запрягайте свою пьяную козу и приезжайте. Ожидайте сотрудникам выездного взыскания непосредственно на вашу же работу. Хорошо. Спасибо, до свидания. Счастливого пути нахер. Светлана Яковлевна, как же не стыдно в 53 года. Послать марамонку нахер, это святое дело. Хоть в 53, хоть в 55, хоть в 90. А я надеюсь, что вы Светлана там сдохнете. Светлана Яковлевна, я надеюсь, что ваши коллеги сделают время вывод по поводу того, что мы обязательно обратимся в вашу организацию. Чмошники из «Прима-коллекта». Нахер пошла шмара. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, вы меня слышите? Да говорите уже. Слышу. Здравствуйте, поздоровайтесь со мной. Я не желаю вам здоровья пока еще, я не знаю, кто вы. А вы кто? Нормально. А вы кому позвонили? Ну, имеем право, значит, перезвонить. До свидания. Да. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Хриченин Александр. Разговор записывается. Николаевич, ваш родственник? Не считаю нужным вас посвящать в наши отношения. Ну, вы его знаете, правильно? Правильно. По какому номеру с ним связаться можно? По этому можно, но не всегда. А можно его сейчас к телефону пригласить? Нет, сейчас нельзя. Его нет, да? Хорошо, передавайте ему, пожалуйста, наш номер. На экране высветился. Нет, у вас пускай на перезвоне до 8 часов по московскому времени. Почему передадите? Потому что вы как-то хамовато меня об этом просите. Передавайте, пожалуйста. Надо, наверное, сказать, передайте, пожалуйста. А как надо вам сказать? Ну, надо сказать, передайте, пожалуйста. Попросить меня об услуге. Я сама знаю, как надо говорить. Нет, я вас по всей видимости, не знаете. Вы мне будете учить разговаривать? Ну, а что делать, если кроме меня никто не научил? Надо же кому-то начинать. Передавайте ему наш номер телефона, он к нам перезванивает. До свидания. Нет. Здравствуйте, Алина Александровна. Здравствуйте, тупая мразь. Алина Александровна, все разговоры записываются и могут предоставлены быть судебному приставу в подтверждении того, что вы не хотите решать вопрос долгом. Вам это понятно? А вам понятно, что то, что я считаю вас тупой мразью, никоим образом не доказывает, что я что-то хочу или не хочу? Это только то, что вы сказали, очередное подтверждение того, что вы тупая мразь. Алина Александровна, звонок вам поступает не от меня, а от агентства. Агентство имеет право применять меры для взыскания задолженности. Агентство ваше состоит из тупых мразей. Взятие кредита было вашим добровольным решением. Погасите долг, и звонки вам прекратятся. Агентство, состоящее из тупых мразей, сунуло свой вшивый нос, куда его не просят, и даже не позаботилось о том, чтобы меня законным образом уведомили. Именно поэтому я и позволяю себе общаться так, как считаю нужным, с тупыми, дегенеративными мразями, которые на протяжении года не в состоянии сделать так, чтобы законным образом меня уведомил кредитор о том, что вы, конченые тупорылые мрази, не имеете никакого права мне звонить, и я не намерена слушать ваш паршивый прокуренный пропитой голос. Это понятно? Хватит мне там... Алина Александровна, мы выступаем... Вы выступаете представителем ООО... Как в цирке уродов вы выступаете в свободное время. Алина Александровна, где вы выступаете? По агентскому тупые договору. Мрази. И банк имеет право... Агентство тупых мразей. Алина Александровна, передать ваше кредитное... Почему вы мне навязываете свой вонючий, прокуренный, пропитой голос? Зачем вы это делаете? Я вы не обязана противны. Выслушивать ваше оскорбление, Алина Александровна. Убейся, пойди об стену, и миру станет лучше, конченая. Поняла? Сдохла, я надеюсь. Алло. Да. Здравствуйте, звонок вам поступает из компании «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна, директор компании. Разговор у нас записывается. А звонок поступил с целью уточнения информации. Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна, вам знакома? Да. Это вы или просто знакомый вам человек? Это я. Это вы, Людмила Аркадьевна, по поводу просроченной задолженности вашей перед компанией «Экофинанс» 49 143 рубля 50 копеек. Это у вас на сегодняшний день для закрытия договора займа. Скажите, пожалуйста, когда от вас оплата кредитору вашему поступит? Вы знаете, я, к сожалению, пока еще от кредитора не получила уведомления о том, что были привлечены третьи лица к решению этого вопроса. Поэтому не могу с вами. А вы обращались в офис клиента? Но это обязанность кредитора, а не моя. Так что... Нет, ну подождите, если вы действительно не получили уведомления, вы могли бы написать на электронную почту, допустим, самому кредитору, сказать о том, что я не получила уведомления. Так, а разве это моя задача? Нет, ну почему? Это не то чтобы ваша задача, но если вы действительно ответственно относитесь к своим обязательствам, то я думаю, что человек ответственный, он бы уже давным-давно все методы сам предпринял. Смотрите, вы мыслите немножко нелогично. Кредитор, безответственно, раз вы заговорили об ответственности, поступил, когда привлек вас, и меня не уведомил. Вы поступаете безответственно, когда я вам уже, я не знаю, 45-й раз говорю о том, что уведомление не пришло, а кредитор все еще не осуществляет никаких действий, я делаю вывод, что вы ему не сообщаете об этом, как агент. Ну хорошо, Людмила Аркадьевна, извините, что я вас перебиваю, а у меня такой вопрос. А как вас должны были уведомить? Вы имеете в виду письменно, в письменной форме? Ну, конечно, в письменной, как в законе написано. Но вы же понимаете, что мы работаем по агентскому договору, то есть у вас реквизиты не изменились, вы оплаты производите по своим прежним реквизитам, которые у вас в договоре займа. А в законе написано, что если по агентскому договору, то можно не уведомлять? Нет, вы можете просто-напросто с нами вообще не общаться, не связываться, но суть в том, что вы не имеете права, то есть у вас нет никаких оснований для того, чтобы финансовые обязательства свои не выполнять. Но я же не буду слушать ваши какие-то аргументы, да, вы для меня третье лицо. Так что... А я же вам еще раз повторяю, Людмила Аркадьевна. Да. Алло. Вы куда? То есть самое главное, чтобы вы производили оплаты. Угу. Понимаете? У-у. Я вас не слышала, связь прервалась. Я говорю вам о том, что вы можете вообще с нами не общаться. Можете написать отзыв кредитору, чтобы вас никто не беспокоил. Зачем мне это надо? Это все... А, ну, если вам это не надо, то... Тогда я думаю, что бессмысленно претензии какие-то предъявлять, не правда ли? Я думаю, что вам бессмысленно предъявлять какие-то претензии, потому что вы третье лицо. Разве я вам какие-то претензии предъявляю? Ну, смотрите, вы меня пытаетесь отчитывать, говорить, что мне делать. Но я думаю, что нет, не в этой ситуации. Вы... Нет, не накручивайте себя. Почему вы это сказали? Вы считаете, что я накручена? Я, по-моему, абсолютно спокойна. Ну, хорошо, слава богу. Всего доброго вам. До свидания. Да? Алло. Да. Здравствуйте, компания «Скайм». Меня зовут Лисибора, являюсь временно ведущий эксперт. Представляю интерес МФК 4 «Финанс». Разговор записывается. Людмила Аркадьевна, могу услышать? Слушайте. С вами, да, беседа получается? Правильно? Получается, да. Мы звоним вам по вопросу 4 финанс, то, что у вас на текущий момент задолженность есть 60 434 рубля. Выставлено требование оплату вам произвести до 16 мая 2019 года. Почему вы не оплачиваете им длительный промежуток времени? От кредитора не получила до сих пор уведомления о том, что передано было дело третьим лицам, поэтому не вижу смысла обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Так вы с ними свяжитесь, оплатите им долг. Ну, я разберусь, что мне делать. Оказывается. Потому что у вас оплат нет длительного промежутка времени. Сколько уже прошло? Почему вы продолжаете этот диалог, когда я вам уже сказала, что я не уведомлена законным способом о том, что третьи лица присутствуют в наших отношениях? А я от вас отказа именно не вижу, например, сейчас письменного, либо от 4 финанс сейчас то, что... Какого отказа письменного? Уведомление, говорю, где? Вы для меня посторонние люди. А посторонние. Даже не третье лицо, а просто посторонние поступало? Люди. Нет, не поступало ничего. Я же говорю, нет а уведомления. На Пушкина 5, первая квартира? Да, там нахожусь. Свяжитесь с 4 финанс. Зачем? Регулируйте вопрос. Ну как зачем? У вас есть обязательства, которые вы не исполняете длительный промежуток времени. С нами вы взаимодействовать не хотите. Ага. Как это зачем с ними связывать? Ну, зачем с ними связываться? 4 финанс. Зачем? Оплатите свой долг, который зачем? У вас имеется. Как это зачем? Так это зачем вы мне все у это говорите? У вас есть обязательства. Я нуждаюсь разве в ваших рекомендациях? Это не рекомендации, Людмила. А что это? Просто информирование на текущий момент. Свяжитесь с 4 финанс, это информирование? Они просили, чтобы я с ними связалась? Обязательства, Людмила Аркадьевна, а вы с ними не связываетесь. Поэтому они уполномочили нас производить взаимодействие. Но пока еще не уполномочили, потому что уведомление не пришло. Пока еще только с ваших слов. Вы свяжитесь, да. Людмила Аркадьевна. Да, что вы мне говорите, что мне делать? Хотите, чтобы я вам сказала, куда вам пойти? До свидания, Людмила Аркадьевна. Счастливого пути. Адрес, я думаю, вы поняли. Да. Говорите. Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Это звонок с компанией МФК ЦФП «Виводеньки». Галкин Максим Сергеевич, это запись нашего разговора. Вы на момент, когда брали займ, работали официально? Ой, какие интимные вопросы вы, Галкин, задаете. Ну, это не интимные вопросы. Это интимные вопросы, это тайна моей это честной вопрос, жизни. Это вопрос, касающийся вашего долга перед нашей компанией. Долга? Галка, конечно. Дай мне сигареты, зажигалку и газировку. А да, Сергей, так разговариваете, Галкин. Время до завтра. До завтра. А потом мне Галкин опять позвонит и будет разговаривать, как Хрущев. Нет. А далее мы имеем полное право. Блин, Горбачев. В коллекцию компании продать Галкин, вы мне это все говорите уже раз в 500-й. Все никак, видимо, будь никто уверен, не берет у вас ничего. Вернете все до копейки. Ага, не, не получилось у вас меня убедить. Думайте, вы не в состоянии, Галкин, кого-то смотивировать кого на оплату. Занимать для понятно? Решения этого вопроса. Вы меня хорошо поняли, Анастасия Сергеевна? Я вообще вас не поняла. Время Галкин, до завтра. Галкин, до 8 вечера. Идите хорошо к Гале. За действие коллекторской. Вот вы клоуны там. Клоун на клоуне в вашем Виваденге. Хорошо меня поняли. А как там у слоненка дела? Ищите денежные средства. Привет ей передайте. Сборище дебил.